Смысл этого предсмертного послания туманен, однако же совершенно очевидно, что Саймонов имел намерение уйти из жизни и яд в бутылку подсыпал сам. Мотивы этого безумного деяния неясны. Самоубийца был человеком замкнутым и чудаковатым, однако без явных признаков душевного недуга. Как удалось выяснить вашему покорному слуге, покойный не пользовался любовью в гимназии. Среди учащихся он слыл учителем строгим и скучным. Коллеги же осуждали его за желчность и гордость, а некоторые потешались над его своеобразной манерой поведения и болезненной скупостью. Однако, все это вряд ли можно счесть достаточным основанием для столь чудовищного злодеяния. Саймонов не имел ни семьи, ни прислуги. По свидетельству квартирной хозяйки госпожи Г., он часто отлучался по вечерам и возвращался далеко за полночь. Среди бумаг Саймонова обнаружено множество черновых набросков к стихотворениям весьма мрачного содержания. Никто из сослуживцев не знал, что покойный сочиняет стихи, а некоторые из опрошенных, будучи поставлены в известность о поэтических опытах сего человека в футляре, даже отказывались в это верить. Приглашение на именины, закончившееся столь ужасным образом, стало для гимназических коллег Саймонова полнейшей неожиданностью. Никогда прежде он гостей к себе не звал, да и пригласил тех четверых, с кем у него были самые скверные отношения, и кто, по многочисленным свидетельствам, более всего над ним насмешничал. Несчастные согласились, решив, что Саймонов наконец вознамерился наладить отношения со служивцами. И еще, как выразился инспектор гимназии господин Сердоболий, из понятного любопытства, ибо дома у мизантропа прежде никто не бывал. К чему привело любопытство, известно. Совершенно очевидно, что отравитель решил не просто подвести черту своей постылой жизни, но еще и прихватить с собой обидчиков, тех самых насмешливых людей, о которых упоминается в стихотворении. Однако, что могут означать слова о той, которая открыла тайну страшную любви? Уж не скрыта ли за этой макабрической историей женщина? Л. Жемайло, Московский курьер, 11-24 августа 1900 года, вторая страница. В Москве действует клуб самоубийц. Наш корреспондент проводит собственное расследование и высказывает зловещую догадку. Выяснены обстоятельства потрясшего всю Москву самоубийства новоявленных Ромео и Джульетты, 22-летнего студента Сергея Шутова и 19-летней курсистки Евдокии Лам. Смотри, в частности, нашу статью «Нет повести печальнее на свете» от 16 августа. Газеты сообщали, что влюбленные одновременно, очевидно по сигналу, выстрелили друг другу в грудь из двух пистолетов. При этом девица Лам была сражена на повал, а Шутов получил тяжелое ранение в область сердца и был доставлен в Мариинскую больницу. Как известно, он находился в полном сознании, однако на вопросы не отвечал и только повторял: «Почему? Почему? Почему?» За минуту до того, как испустить дух, Шутов вдруг улыбнулся и тихо произнес: «Я ухожу. Значит, она меня любит». Сентиментальные репортеры усмотрели в этой кровавой истории романтическую драму любви. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что любовь тут совершенно ни при чем. Во всяком случае, любовь между участниками трагедии. Вашему покорному слуге удалось выяснить, что никаких препятствий на пути предполагаемых Ромео и Джульетты, будь они пожелали бы соединиться брачными узами, не имелось. Родители госпожи Лам – люди вполне современные. Ее отец – ординарный профессор Московского университета, известный в кругу студенчества своими передовыми взглядами. По его словам, он никогда бы не стал противиться счастью обожаемой дочери, Шутов же был совершеннолетним и обладал хоть небольшим, но вполне достаточным для безбедного существования капиталом. Получается, что при желании эта пара легко могла бы обвенчаться. Зачем же тогда простреливать друг другу грудь?